А в чем тогда? Искренне не понимаю расспросов. А в том, что Джеймс Этис Саймон Хейк, предпочитающий именовать себя Джош, утверждает, что Фрисби интересовало содержимое только одного грузовика, но он не был уверен, которого. Всех остальных, в том числе ваш автобус, предполагалось спокойно довести до Алама и далее, в сторону Корпус Кристи, как конвою и положено. Массаркш, и кто из нас дурак? Против слов одного Джоша у вас десяток свидетелей, которые вступили в игру с вашей подачи, вставляет Логан. Массаркш, да разве я это для собственного удовольствия затевал? Делать мне нечего, самому под пули лезть и других толкать. Мерси хмыкает. Однако же для человека, который не любит лезть под пули, вы как-то подозрительно часто попадаете в подобные ситуации. Надо сказать, здесь орденец категорически прав. Это при том, что знает он в лучшем случае о половине подобных ситуаций с моим участием. Со стороны я и сам бы заподозрил, что дело нечисто, а не со стороны могу лишь констатировать, что визит к психиатру с целью как-то приструнить свою бурную паранойю я покуда позволить себе не могу. Одной ей и спасаюсь. Иногда с потерями, нередко с изрядным риском для собственной шкуры, но именно благодаря подключаемому модус операнди полного паранойка я пока еще живой. Нет рефлексов «стреляй во все, что движется» я не наработал и не собираюсь, зато завел привычку на этапе планирования переключаться в режим «вокруг одни враги» и соответственно прорабатывать варианты. При таком подходе, если вдруг некая неприятность действительно случается, у меня уже готов заранее просчитанный выход. Возможно, не самый лучший и оптимальный с точки зрения специалиста в этих конкретных неприятностях, зато выход этот подготовлен и я успеваю им воспользоваться, пока другие, не столь параноидально настроенные персоны, лихорадочно соображают, что делать, теряя бесценные секунды, а вместе с ними нередко и жизнь. Так и не дождавшись внятного ответа, Мерси поднимается. «Ладно, Билл, заканчивать вам. Моя рекомендация в силе. Да понятно, что нам. Спасибо, Пат, вечером пиво с меня». С тем лейтенант патрульной службы и отбывает, оставив шерифа с помощницей заканчивать мой вопрос. «Скажите, Влад, вы к нам надолго?» Вдруг спрашивает Логан. «Вообще-то нет, пожимаю плечами, собирался здесь встретиться с одним человеком, и далее выезжать по запланированному маршруту. Если не секрет, с кем? Это здешний житель. В принципе, можно и не отвечать. Так ведь все равно узнает, мне ж еще этого человека искать. Здешний он или нет, сам не знаю, но сейчас должен быть в вашем городке, договаривались о встрече здесь. Свинсон его зовут. Помню такого, у Элли Портман поселился», наклоняет голову шериф. «Из европейцев мужик, вменяемый. Добро. Личная просьба, Влад, не ищите себе неприятностей». Развожу руками. «Отродясь их не искал. Честно, это они меня находят». Логан тихо смеется. «Шериф, такое, похоже, не по нашему ведомству. Может, к преподобному его послать? Ну вот вам и здрасте. Еще и здесь церковный служитель примется меня расколдовывать. Привет испанской инквизиции. После такого да с моим счастьем, как бы городок Алама вдруг не остался без уважаемого всей округой мэра. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Пятница, 16.03.22.21.53. На перевоспитание к преподобному Джозефу Квимби шериф меня все-таки не отправляет. Ограничивается повторной рекомендацией не лезть куда не следует и отпускает на все четыре стороны. Уточняю, в какой именно из этих сторон обитает нужный мне Свинсон, получаю описание маршрута и топаю туда. Пешком, вроде как недалеко, и неудивительно, жилую зону того же Демидовска, построенного весьма просторно и размашисто, можно из края в край пройти за час с хвостиком, а Алама хоть и важный пункт новоземельной транспортной сети, однако населением до промышленной столицы протектората русской армии не дотягивает даже в первом приближении. Действительно, до гостиницы с банальной вывеской «Портман хотел» я без особой спешки добираюсь минут за 20. Двухэтажное здание из широких темных досок внахлёст, типичный для всего виденного мной Алама ковбойский стиль а-ля человек с бульвара капуцинов. Похожая обстановка и внутри. Средней ширины деревянная лестница с гостевой галереей на втором этаже, а внизу небольшая конторка администратора, которая вполне органично переходит в пивную стойку с бочонками, бутылками, кружками и прочей атрибутикой гостиничного бара. Перед стойкой с полдюжины гостей, восседают на вращающихся стульях. Эх, вот тут сплоховал дизайнер, воткнул современные сидушки, следовало бы оформить либо трехногие грубо тяжелые табуретки, либо вовсе оставить гостей стоять, как в ковбойских салунах и бывало, согласно классике вестернов по крайней мере, а наш потому и стойка, сидят, за столами в стороне, за стойкой сноровисто орудует барменша, моих где-то лет или немного постарше, круглолицая и более чем обширных статей. Мой любимый размер, как выражался персонаж классического произведения британской литературы. С деловым видом останавливаюсь у пустующей конторки администратора, через несколько минут барменша перемещается туда же. «Добрый день», — говорю. «Скажите, Ингольф Свинсон живет у вас?» «У меня», — соглашается дама, которая... Как следует из этих слов, не только барменша, а еще и хозяйка гостиницы, иначе говоря, Элли Портман, так ее назвал шериф. Несколько дней как вселился, сейчас его нет, обычно возвращается позже. Что-нибудь передать, Гуд. Когда придет, не сочтите за труд, скажите, пусть заглянет ко мне в номер. В какой номер, который вы мне сейчас сдадите, пока на одну ночь, а там видно будет. «Одноместный, если есть с ванной, совсем хорошо». Коротко хохотнув, дама вытаскивает из ящика конторки ключ с массивной металлической биркой. «Номер, без проблем. С ванной у меня только люкс и номер для новобрачных, оба сейчас заняты. Односпальные с душем. Десятка за сутки, включая завтрак, да плюс залог, итого давай 15 монет, и добро пожаловать». Кладет на конторку потрепанный журнал и ручку. Сам все впишешь, лады. Получаю на руки ключ, на овальной бронзовой, а может латунной бляхе выдавлено 24, что и вношу в регистрационный журнал, а рядом прописываюсь в Лацчербане, сообразно орденской ID-карте, и ставлю за корючку подписи. Поднимаюсь по лестнице в комнатушку с указанным номером на дверях, не слишком большая, квадратов 10-12, из окна виден задний двор с полупустой автостоянкой. В самом номере наличествует встроенный шкаф, массивная кровать, полторашка и тумбочка. И удобства, совмещенные с душевой. Зато вода из бака на крыше и горячая, очень кстати. Как следует прополаскиваюсь, переодеваюсь, плюхаюсь на кровать и тут желудок ненавязчиво намекает, что не мешало бы сперва подзаправиться, а уже потом отдыхать. Почему нет, в данном случае можно и поддаться зову плоти. Снова спускаюсь к бару и уточняю у хозяйки, не водится ли у нее съестное помимо завтрака, разумеется, за дополнительную оплату. Хоть сандвич какой, что ли, а то с полудня не жрамши, и то довольно условно. Зачем сандвич, вид у нее почти обиженный, не гробь себе желудок перекусами. Садись вон за столик, указывает в угол, сейчас попрошу что-нибудь тебе по-быстрому сготовить. Уж поверь, куховарит мой Фредди что надо, подмигивает и выразительно хлопает себя по тому месту, где когда-то была талия. Ухмыляюсь в ответ и устраиваюсь где сказано. Через полчасика из-за кухонных дверей появляется означенный Фредди, высокий и плотный, хотя и заметно постройнее своей супруги. На подносе, который он ставит передо мной, большая миска с горячей жидкостью янтарного цвета и вазочка ржаных сухариков, соль, перец по вкусу, исково сварен бульон. Фредди не отвечает, лишь хитро прищуривается. У нас тут для новых постояльцев есть обычай, сумеешь назвать рецепт всего, что тебе подадут на обед-ужин, кормежка за счет заведения, а нет, придется заплатить вдвойне. Закидываю в рот первую ложку. На вкус еще лучше, чем на запах. Сообщаю об этом вслух, почему не похвалить хорошего повара, и интересуюсь, а часто угадывает. Ну разумеется, не часто, иначе какой мне с этого интерес? Но вообще случается. Ладно, я к плите, захочешь что выпить, скажешь ли. Второе блюдо подают еще минут 40 спустя. Зеленые бобы опознаются без труда, а вот из чего сделана подливка, в которой они плавают. Рубленная котлетка опять же явно из двух сортов мяса, один может быть и говядиной, а вот чей второй. Задумчиво цежу вишневку и понимаю, что на халяву поужинать не вышло. Ну и ладно, от двойной стоимости ужина не обеднею. Когда Фредди приносит десерт, я уже мысленно задрал лапки кверху. Пирог с патокой и чем-то вроде голубики, кисло-сладкий при этом, не, без шансов, не опознать. А все потому, нравоучительно произносит хозяйка, наливая мне еще один бокал вишневки, что еду ты запиваешь этой дурацкой бразильской водичкой, с пренебрежением встряхивает кувшин. Вот вкус и меняется, нормальные взрослые люди потребляют или пиво, или бурбон со льдом, развожу руками. Пиво, это жидкий хлеб, а зачем мне такую стряпню портить хлебом, даже так. Элли Портман задумчиво ставит кувшин с вишневкой на стол. Ну пиво еще ладно, а виски тебе чем не угодил? Так виски, то же самое, но в концентрированной форме, ухмыляюсь я. Из ячменя оно или из кукурузы, а по сути такой же хлеб, только после тройной перегонки. Им надо запивать сушеное мясо или колбасу, тогда и хлеба не нужно. Можно пить просто так, есть же любители пожевать, скажем. Обычный сухарик, а к хорошей трапезе, мешает, перебивает аппетит, получается как если бы ты перед таким вот застольем слопала целый каравай. Он, может, и вкусный сам по себе, но потом не хватает места насладиться остальными блюдами. Складно врешь, Влад, смеется она, снова подмигнув, одно у тебя не срастается. Вот ты говоришь, аппетит перебивает, а у меня как раз наоборот. И почему-то места хватает на все. Ну не всем же так везет, как твоему Фредди. Снова развожу руками, обрисовав в воздухе контур фигуры раза в два пообъемнее собеседницы. Парень, притормози обороты, качает головой хозяйка, языком почесать, это сколько угодно, а большего не жди. И в мыслях не было, врешь, вру, что да, то да. Ладно уж, мечтать можешь сколько влезет. Меня не убудет, но для чего посерьезнее найди себе другую. Уже год как нашел и женился, пожимаю плечами. Это что, повод ни на кого больше не смотреть. Тут уж со своей благоверной сам решай. Не быстро возвращается за стойку, покачивая затянутой в тонкую джинсу филейной частью. И как тут прикажете не смотреть, а неспешно продолжаю подтягивать вишневку. Допью, и в номер, отдыхать. Увы. Не дают. От стойки отлипает один из местных ковбоев, дубленая шкура физи, кожаный стетсон, джинсовый комбез, на перевязи через плечо здоровенный мачете, а к бедру по-ганфайтерски принайтована кобура, в которой вместо классического миротворца обретается худо. И ладно бы просто отлип, так ведь ковбой этот следует несколько зигзагообразным курсом, но определенно ко мне. По возможности незаметно передвигаюсь на табурете. Револьвер из кармана добывать рано, а вот возможность такую иметь в виду стоит, мало ли что. Хотя пахнет тут не перестрелкой, а классикой соседнего жанра. Вот прозвучит сейчас «пошли выйдем» и последовать завету братков из 90-х, лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ. Так ведь пьяного дурня, если даже начнется мордобой, пока ни за что убивать, если только он сам, первым, за оружие не схватится. Ты кто вообще такой, чтоб забежать нашу Элли? Дичайший акцент Ази, у Портманов выговор обычный кукурузный, техасско-колорадский и не сильно выраженный притом, а этого я с трудом понимаю. А ты кто такой, чтобы лезть, куда не просили? Отставляю бокал, но вставать не спешу. Я, а ну выйдем, я-то те оп. Ясню, кто я, протрезвей сперва, да, нарываюсь, одна надежда, что сейчас его свои же остановит, а на трезвую голову сей Ази еще подумает, надо ли пускать в ход кулаки, не мальчик ведь, значит, когда что-то соображает, по дурости нарываться не склонен, иначе давно бы кормил червей, «Да я-то тебя и так сде!» Медленно заносит кулак, столь же неспешно соскальзываю с сиденья и отодвигаюсь в бок, оставив между нами стол, хоть и невеликий, а все пространство для маневра. «Клайв!» — окрик хозяйки, а один из гостей спешит зайти к австралийцу со спины. Спешит-то спешит, однако Клайв с неожиданной прытью пинает стол, который в полном соответствии со вторым законом Ньютона таранит уже меня. Тарелка с остатками пирога и бокал улетают на пол, брызнув осколками, а удар столешницы я принимаю бедром. Глупо, что мне, в ответку браться за стул и приходовать его по башке. Так, во-первых, не факт, что достану, а во-вторых, ну не мое это, кабацкие драки. Клайва хватают сзади за плечо, и обиженный австралиец с разворота всаживает кулак миротворцу в морду. Попади чуть удачнее, вышел бы чистый нокаут, а так тот лишь вскрикивает, отступает на шаг и прижимает обе ладони к лицу. Тут в потасовку, несмотря на громкие протесты хозяйки гостиницы, ввязываются еще двое. Я бочком-бочком отхожу к кухонной двери, ныряю туда. Фредди, явно удивленный, поворачивается ко мне. Ведро воды есть. Молча кивает в сторону умывальника. Ага, бодейка, где полоскали тарелки. Годится. Подхватываю емкость с грязной водой, в три шага возвращаюсь обратно в бар. Илли Портман сходу принимает у меня из рук эту бадью, тем же движением окатив Клайваса товарищи, аки стайку драных котов. «Пошли вон», — чеканит она, со стуком водружая деревянное ведро на столь же деревянную барную стойку. «И чтобы до завтра мне на глаза не попадались, гоп-компания с подмокшей репутацией, что-то неразборчиво ворча, ретируется». Хозяйка возвращает кухонный инвентарь супругу, окидывает взглядом беспорядок, грязная лужа посреди зала, осколки посуды, сдвинутые и опрокинутые столы стулья, вздыхает. «Чувствую себя несколько виноватым и предлагаю с уборкой помощь. Мебель передвинь, лады». Кивает она и берется за швабру. Минут через 10 последствия драки почти ликвидированы, и тут со звоном китайских сигнальных висюлек открывается входная дверь, и на сцене появляются еще трое. Нет, не те, кто устроил беспорядки. Стриженная под гаврошек крепкая девчонка в армейской майке, шортах и тяжелых ботинках. Жилистый желтоволосый хлопец чуть постарше, в светлой тенниске, коричневых джинсах и змеиных бутсах. Один в один те, что Хаким себе в Нью-Рино прикупил, даже цвет такой же. А за ними кряжистый мужик, волосы как пакля и средней косматости, борода с легкой проседью, одет в древнюю британскую повседневку чертовой кожи и индейские мокасины. У девчонки на поясе спортивная мелкашка Ругер Стандарт, у парня обычная беретта, а у бородача кобура с хайпауэром незаметно пристроилась под могучим левым бицепсом, охваченным затейливой татуировкой. Лицо Элли Портман тут же светлеет, этим гостям она рада. «Джей-Джей, детка, устраивайтесь с Джонни где будет удобно, сейчас подойду. Ингольф, прошу простить за небольшой беспорядок, тут к тебе приехали», кивает в моем направлении. Бородач переводит на меня взгляд, бесстрастный, выжидающий. «Ох, вот и изволь зачитать тот пароль по памяти, без бумажки под Кузьмил Крофт, ничего не скажешь». «Да, конечно, подобную фразу просто так выболтать проблематично, да и подслушивать обмен условными словами может кто угодно, с нулевым результатом». «Унгр вар ек фартхум, фор ек ейн саман», улыбается, то ли содержанию цитаты, то ли акценту моему, еще бы, я ж норвежского отродясь не учил, и отвечает: «Тха вартх ек вилр вега, аутхигр тха тумх, ер ек аннан фан». Матхрьерманцгаман, а потом добавляет, уже по-английски: «Ты хоть знаешь, откуда цитата? Рискну предположить, что старшая Эдда». «Надо же», разводит руками Свинсон, «угадал. Хавамаль, читал такое». «Читать-то читал», ответствую я, «но только по-русски, уж извини». Он отмахивается: «Вот уж было бы о чем печалиться, как у русских, не знаю, а все три английских перевода никуда не годятся». Суверенная территория Техас, Г. Алама. Пятница, 16.03.22.24.38. Краткая беседа за знакомство, в процессе которой мы зовем друг друга уже просто по имени. Заодно выясняем, кто есть ху. Ингольф в этом плане личность в прошлой жизни, в смысле до перехода в новую землю, более чем колоритная. По происхождению норвежец, по основному подданству датчанин, а по месту рождения вообще гренландец, и лет до 15 видел, если не по телевизору, только море, скалы и льды. В море потом и ушел, помотался вокруг шарика и сравнил на личной шкуре разные климатические зоны, попутно освоив еще 3 наречия сверхинтернационального английского, испанское, португальское и африканс. В итоге решил, что жара для его организма все-таки предпочтительнее холода. Ну да, если б наоборот, в новой земле Ингольву туго пришлось бы, а так, ничего, прижился. Бурная автобиография гренландца как-то сама собой переходит в ностальгический монолог об утраченном величии нордической нации. Поворотным пунктом истории Старого Света в этом отношении он числит год 1066, а конкретнее, последнего викинга Европы и битву при Стамфорде. А что бы она решила? Не соглашаюсь я. Даже если бы там одолел Харальд Хардрада, даже если бы английские таны склонили перед ним колено, а это еще бабушка надвое сказала, через неделю, как в реале и случилось, флот Вилли Бастарда пересек бы канал и под Гастингсом не спровергли бы не Гарольда, а Харальда. Ведь английское войско проиграло не потому, что нормандцы были много сильнее, а потому что только что выдержало тяжелейшие сражения с первой армией вторжения, которую вел тот самый Харальд. Кто бы ни взял верх при Стамфорде, этого победителя, не успевшего перевести дух, Вильгельм все равно добил бы. Так ведь и я об этом, Влад. Ты говоришь, флот пересек канал, а какой флот был у Вилли, знаешь? Баржи, простые баржи, только для пролива и годные, в открытом море им в момент настал бы каюк вместе со всеми пассажирами. Не потому, что нормандцы не умели строить судов получше, просто они знали, что летом ветер всегда дует с континента в сторону английских берегов, и баржи за пару-тройку часов спокойно преодолеют это расстояние. Нормандцы собрали войска уже к маю месяцу, они были готовы ударить уже тогда, да только 100 дней кряду северный ветер как будто взбесился и не давал баржам отплыть, и лишь в середине сентября наконец переменился на благоприятный для воинства вторжение. Если бы ветер дул как обычно, Вильгельм ударил бы еще в мае-июне, и тогда кто бы ни победил при Гастингсе, на него со своей армией обрушился бы уже Харальд Хардрада. Или если бы Харальд победил при Стамфорде, а северный ветер продержался бы еще пару недель, Вилли отложил бы вторжение на следующий год, а за год можно многое успеть. С таким раскладом, пожалуй, задумчиво говорю я, а учитывая, что супружница Харальда и французская королева были родными сестрами. Какими еще сестрами? Дочерями Ярослава Мудрого, великого герцога Киевского, ухмыляюсь я. Ну да, знаю я, что он князь, а только по-аглицки титул сей звучит как гранд-дуки, и всю переводческую традицию исправлять мне не под силу. Женой Харальда была старшая, Елизавета, а французской королевой, третья, Анна. Муж ее тогда уже умер, а сыну было лет 14, что ли, несовершеннолетний, в общем. Регентом по тогдашнему французскому закону Анна быть не могла, но королевой матерью оставалась. Ингольф застывает каменной статуей, чуть не промахнувшись пивной кружкой мимо рта. Ты что, серьезно? Абсолютно. Хочешь, сам в энциклопедии посмотри. Насколько сестры между собой ладили, точно не скажу, но папа у них один, Ярослав Хромой. Еще средняя была, ее выдали вроде за какого-то немецкого герцога, тут подробностей толком не помню. Гренландец горестно разводит руками. Понимаю, какую альтернативу упустили. Еще бы, сумей Харальд хоть пару лет удержать под собой Англию, венценосные сестры быстро сговорились бы по-родственному, и тогда герцогу нормандскому ничего за пределами родного домена точно не светило бы. Суверенная территория Техас, Г. Алама, суббота, 17.03.22.07, 48 секунд. Конвоем на испанскую территорию не повезло. Нынче утром из Алама их отправляется два, сводный французский по северной дороге в Бразилию, и техасско-минитминский на юг, через Нью-Галвестон Форт Линкольн. Мы могли бы поехать со вторым до столицы штата Нью-Йорк и уже оттуда искать другой конвой по южной дороге на восток. Их наверняка будет, но это крюк примерно верст на 600, если не на все 800. То бишь по эйнштейновскому принципу единства времени и расстояния, лишние 2-3 дня в пути, и то если в Форт Линкольне сразу окажется попутная колонна и не понадобится ждать еще и там. А как раз через 3 дня, во вторник, 20 числа, должен будет нарисоваться конвой в Нью-Портсмут, иными словами, до Вакапаговардовской трассе, потом по Техасской через Милан, затем по Миланской на юг до побережья залива и далее на восток по южной дороге через Виго, каковой пункт назначения меня вполне устраивает. Выяснив у диспетчера эти подробности, Ингольф решает горячку не пороть и задержаться в Алама еще на 3 суток, как главный в дорожных делах. Даже и будь у меня иное мнение, спорить не получится. Что ж, осчастливим нашим присутствием Элли Портман еще немного. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Суббота, 17.03.22.10.12. Делать абсолютно нечего. Заказываю на почте междугородний звонок в Демидовск, еще раз повторяю Саре и Ярику, что люблю и скучаю. Шатаюсь по ковбойскому городку, сталкиваюсь на улице с Авертонами, как выясняется, у Китти 3 детей, младших девчушек, примерно 7 новоземельных годков на двоих. В Ньюрино разумно решили не брать и оставили погостить у друзей Валама, а сейчас у воссоединившейся семьи шоппинг-тур. Джейд и Боб обвешаны разнокалиберными торбами и пакетами с ног до головы. Вижу черно-желтую вывеску Guns & Knives, «Серечь стволы и ножи», магазинчик Марии Пилар, и вспоминаю, что парочки мелочей мне в снаряжении все штаки не достает. Кстати, в том числе и ножа. Ну и заглядываю. День хоть и субботний, то бишь полупраздничный, но магазин работает и сама хозяйка внутри присутствует. Одетая уже не в дорожные полувоенные шмотки, а в свободном стиле, обрезанные шорты немного пошире бикини, маечка чуть поскромнее спортивного бюстгальтера и пестро-блестящие сапоги из особо невезучего крокодила. Процентов 70 кожи на показ. Так, навскидку. Хороший стиль, воодушевляющий. Если б подобный дресс-код да барышням в конторы что за ленточкой, что в новой земле, да, понимаю. Эффективность работы снизится, зато какой у клиентов и сотрудников пойдет душевный подъем. Причем нужен тут именно дресс-код, потому как когда его нет, в нерабочей обстановке увидеть в чем-то похожем идеально спортивную барышню вроде Марии Пилар как раз не так сложно, а вот кого-то ближе к моему идеалу женской красоты разве что на пляже и в бассейне, и то многие стесняются. Оле, Амбре, улыбаются мне. И вам доброе утречко, ответствую я, а нескромный вопрос можно, мне, и нескромный вопрос. Латиноамериканская красотка возмущенно распахивает глазище до совершенно анимешных пропорций. Ну рискни. Почему Мария Пилар, а не просто Мария? Просто Мария, изображает та оскорбленный вид. Симплементе Мария, мадри де диас, хм, как-то даже не подумал, что это мексиканское мыло может быть известно и за пределами отечественных Палестин. С другой стороны, раз его отсняли сколько-то там сезонов, так не в расчете же на позднесоветский телерынок это делалось и надо срочно извиняться, а то поверх шортиков у хозяйки магазинчика затянут ремень, на каковом присутствует кобура с полноразмерным глоком. Клянусь, мыльные оперы не подразумевались. Да уж надеюсь, в глазах еще искорки, но рука к пистолету не тянется, и то хлеб. Вот тебе вторая причина, почему не просто Мария. У тебя знакомые из наших краев есть? Есть, я ж потому и спрашиваю. Бывший напарник мексиканец, полностью он Руис Алансе Федериго де Торрес и Тула, а так его все называли просто Руис, а когда с фамилией, Руис Торрес. Мария Пилар передергивает плечами, отчего под маечкой происходит довольно занимательное шевеление. Ему проще, Влад, он может одним именем обойтись. Когда на Мария отзываются 8 женщин из 10, хочешь не хочешь, а надо как-то уточнять. У Мадонны много прозвищ, одно из них – Нуэстра Сеньора Дель Пилар, отсюда и Мария Дель Пилар, или просто Мария Пилар. Да, у наших Машка, конечно, тоже имя популярное, в силу ровно тех же самых исторически-религиозных причин, но чтобы 8 из 10, это, Массаркш, все-таки перебор. Конечно, я бы не счел подходящим именем для девушки Машка Столбовая, ну да тут уж испанцам и прочим латиносам виднее. Утолив любопытство, перехожу к деловой части визита. Длинным стволом у меня карабин, а не автомат. 3-20 местных рожков к нему вполне хватит, лишние таскать незачем, но вот магазины эти держать заткнутыми за пояс неправильно. Выкупаю за недорого бэушную американскую подвесную систему «Алиса», а поскольку у Марии Пилар среди товара имеется и ругеровский автомат, сразу проверяю, подходит ли под его боепитание штатные подсумки. Без проблем. Заодно беру коробку натовской «пятерки», пополнить боекомплект. Увы, такого элемента дорожной экипировки, как мой любимый «Шимах», в ассортименте нет, зато ножей тут ну, возможно, и не всех мыслимых систем, но в изобилии так точно. Латиноска предлагает универсальный уменьшенный БАУ, этакая помесь финки с водолазным, мощное 5-дюймовое лезвие полуторной заточки. Согласен, хороший нож, однако мне-то нужен режик попроще, туристический складничок. Да-да, именно такой, Мария Пилар, благодарю. Основное лезвие сантиметров 7, штопор и консервная открывашка, рукоятка черного пластика и неизменная лейба Made in China. Почти наверняка чайно-староземельная. Китайцы здешние вряд ли освоили массовую штамповку стали и пластмасс, пусть и не высшего качества. Конечно, на мини-бауи клинок получше. Так мне шим не драться, а просто колбасу резать. А когда я расплачиваюсь, нескромный вопрос задает уже хозяйка. А пистолет как же? Какой пистолет? Нормальный какой-нибудь, вместо этой твоей пукалки, кивает на подцепленный клипсой кремню Смит Вессоновский коротыш. Глок, Кольт, Беретта, Зиг, любой возьми, какой понравится. Вот, указывает на стенд, новенькая Беретта Шторм PX4, только из-за ленточки доставили, ни у кого здесь такой еще нету. Не хочешь в руке прикинуть? Усмехаюсь. Не, спасибо, не хочу. Мне, наоборот, револьверчик удобнее. Здесь открыто ношу, а так он обычно в кармане живет, никому не мозоля глаза. Влад, так из него с 15 ярдов уже только в сарай и попадать. Так я дальше 10 и не стреляю. Это во-вторых. А во-первых что? А во-первых, вот вспомни, что говорят за спиной у мужиков, которые в качестве личного оружия постоянно таскают пустынного орла или другие особо мощные пушки вроде 1909 или скажем 29-го Смит Вессона со стволом не меньше 10 дюймов. Так понятно, что, улыбается она, компенсирует нехватку кое-чего другого. Воздеваю палец к потолку. Ну вот и я, компенсирую. Мария Пилар дважды моргает, а потом хохочет, запрокинув голову. Суверенная территория Техас, Г. Алама, суббота, 17.03.22.22.02 местный ручей зовется, не иначе как в честь того, за ленточного Алама, речкой Сан-Антонио. Городской пляж, что вполне разумно, размещается в пределах города же, и всякий желающий поваляться на берегу ручья или окунуться на мелком плесе, может заняться этим, не слишком беспокоясь о диких зверях окружающей саванны. Кое-какая мелочь водится в самом ручье, но тут уж достаточно просто время от времени поглядывать вокруг. Пляж не песчаный, каменистый, мелкая окотанная галька. Странно для равнинной речушки, тут природнее смотрелась бы смесь гравия со щебенкой, как на том же Бизоньем ручье или на большой реке у Золотого каньона. Факт, однако же, налицо. Подыскивая объяснение, я нафантазировал было Марену, мол, речка Святого Антония не со склонов Сьерра-Невады тащит всю эту гальку, а просто течением размыло гнездо постледниковых отложений. Потом соображаю, это на старой земле хватает таких вот отложений, после четырех великих оледенений-то, Но для новой земли палеонтологическая летопись должна выглядеть чуток по-другому. Разные спецы называли разные сроки, однако в целом сходились, что здешнее зверье ближе всего соответствует заленточному миоцену. Второй подсезон третичного периода, если по науке, динозавры анмасс вымерли, мегафауна в самом расцвете, птицы только чуть отстают в развитии от земных прототипов, пока еще не вытеснив птероящеров. А миоцен – это массаркш. У нас получается всяко до оледенения, если, конечно, последовательность смены периодов здесь полностью соответствует земной, что не есть факт. Загадка, в общем, что ничуть не мешает лично мне валяться на этой загадке и загорать, временами окунаясь в ручей, плавать там все ж занятие для экстремалов. Перепад температуры между прогретым воздухом и бодрящей водичкой и сейчас градусов 25, а в середине сухого сезона будет все 30. Окунулся, и обратно на берег, греться. Проголодался, прямо на берегу выстроены два ресторанчика, у Дива и Моллигвин, ароматы жареной рыбы распространяются из обоих. Народ вовсю приходует эту рыбешку под пиво. Я к данному сочетанию равнодушен, а вот охлажденный в ручье горнояблочный сок и рассыпчатое песочное печенье употребляю с удовольствием. Чем горная яблоня отличается от обычной? Ну, про точную видовую принадлежность этого эндемика пусть спецы распространяются, а по вкусу могу сказать, что ближе всего тут будет семеренка с сильной примесью лимона. Просто так есть эту недокультивированную мелочь, сочную, но уж очень кислую, надо быть большим любителем, зато фреш из плодов горной яблони получается отменным, долго не хранится, так что в дороге, увы, неудобен. Ну ничего, я им и так понаслаждаюсь, а вечером, ближе к 7, когда солнце уже активно клонится к земле и вот-вот стемнеет, возвращаюсь в гостиницу, и по дороге из местных радиоточек звучит объявление. Участников эпизода с конвоем фрисби просит подойти к шерифу. Неужели минитменам с мечом Гедеоновым все же повезло? Замечательно, если так. Ну а если не повезло, зато вскрылось что-то новое. Ну да чего тут думать, трясти надо. Иначе говоря, топать в контору шерифа Мерфи и узнавать, что к чему. Объявление, пока я добираюсь до искомого места, звучит еще дважды, вклиниваясь в местную субботне-развлекательную программу. Скорее всего, я туда приду не первым. Что не страшно, вот последним, нехорошо. Оказываюсь, я таки не последним. Авертоны, Крис и Джон уже на месте. Джерри подкатывает на велике почти одновременно со мной. Чуть погодя подтягивается Эд. Из темного фургончика Эконолин выскакивает Нил, уже на бегу в полоборота выдав что-то там насчет «спасибо», что подвезли. В дверях конторы появляется шериф, могучей спиной перегораживая весь проем, окидывает нас взглядом, кивает. Спасибо за оперативность. Роджерс отбыл еще днем, что ж, обойдемся пока без него. Ив, наберите, пожалуйста, нашу сеньориту и поторопите. Да, минутку, Ив Лаган, которую за богатырем Мерфи и не видать толком, начинает колдовать над мобильником. Сеньорита, разумеется, Мария Пилар, из всех участников эпизода здесь не достает лишь ее и Гордона, который, как только что заявил шериф, днем покинул город, благо личную машину имел, если он обитает на одном из окрестных ранчо-ферм, мог попутного конвоя и не ждать. Появились новости, Билл. Вопрос, как по мне, Джей Тавертон задает риторический. Не будь новостей, нас бы не дергали, а главное, не дергались бы сами, что у шерифа, других дел нету. Появились, подтверждает Мерфи, но давайте сперва все соберутся, чтоб по три раза не повторять. Помощница шерифа, закрыв мобилку, сообщает, уже едет, и буквально минуты через три рядом тормозит бандейранте с ящерицей на капоте, причем, вот как-то раньше упустил из виду. Глаза у ящерицы в наступающих сумерках отчетливо фосфоресцируют. Оригинально сработал художник, что еще скажешь. Добрый всем вечер, открывает дверцу Мария Пилар, что нового. Блай недавно на связь вышел, отвечает шериф, колонна фрисби будет здесь часа через два. Блокпост упрежден, встретит, но и кое-кому из вас надо там быть, то есть как колонна фрисби. С этим безмолвным вопросом на лицах все смотрят на шерифа Мерфи, а сам он, на меня. Да, шериф, я помню наш разговор, и готов повторить все свои тезисы перед кем угодно. Трудность в том, Массаракш, что у фениев, рубь за 100, подготовлено альтернативное объяснение. Какое? А шут их знает. Но оно наверняка есть. Не может не быть, они ведь понимают, что мы, оторвавшись от погони, с большей вероятностью двинули прямиком в Алама, нежели вернулись кружным путем в город пяти семейств. И если объяснению этому поверит, крайним окажусь я, и все шишки тоже полетят в меня. Статус героя, раскрывшего бандитскую засаду, меня ни с какой стороны не интересовал, но и ответственным за дружественный огонь и три трупа только с нашей стороны быть как-то не хочется. Эй, паранойя, предложения будут. Головой поработай, приходит ожидаемый ответ. Вот спасибочки, сам бы вовек не догадался, Массаракш. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Суббота, 17.03.22.24.15. На роль кое-кого из вас, кому надо встречать колонну фрисби, добровольно вызываются Авертон и старшие и Крис. Ну и я, пока не назначили добровольно-принудительно. На северном КПП, откуда ожидается конвой, поднят усиленный наряд. Все в полной боевой, по ночному времени включены прожектора. Наверное, у минитменов позапасливее нашлись бы и ночники, очки, монокуляры или просто инфракрасные прицелы. У бойцов подобный обвес в хозяйстве водится, причем его не выписывали из-за ленточной России, а собирали уже здесь, как раз по образцу и подобию штатовского. Для ночных операций вроде бы штука полезная, но если чуток подумать, понятно, почему сейчас с оборудованием таким пользоваться не стали. Ночник-то рассчитан на темноту, попади в окуляр луч прожектора, свет фар или, к примеру, вспышка пламени на дульном срезе пулемета, и тот, кто в этот окуляр наблюдал диспозицию, на некоторое время выведен из строя. Уж лучше ограничиться прожекторами, в сочетании со светом яркой молодой луны, нормально. Мы, разумеется, стоим не на наблюдательной вышке, так что о появлении в поля зрения ночного конвоя догадываемся лишь по реакции дозорных, а сами его наблюдаем, когда машины с пассажирами уже проходят короткий аусвайс-контроль и под прицелом тяжелых М2 втягиваются за периметр, в окружении минитменских хамви и мотов сворачивая на охраняемую конвойную стоянку. Наблюдаем мы эту колонну, и я понимаю, что ни черта не понимаю, окраски автомобильной толком не разобрать, ночи прожектора, но по общему обрису имеем следующее. Вот пассажирская часть нашей старой колонны, буханка, М35 с ящиком кузовом и два тентованных шестиколесника М39. Причем оба шестиколесника тащат на сцепке по хамвику. Но еще в колонне следуют два квадроцикла. В некоторых конвоях в роли дозорного авангарда используют именно такие агрегаты. Они хоть и не имеют защиты, зато по маневренности на пересеченной местности превосходят любые багги. Рейдовый хамви с турельным гранатометом марка 19, его как раз зачехлит, и незнакомых очертаний шестиколесный броневик с серьезной пушкой, а также легкий джипчик «Самурай Сантана», переделанный в короткий пикап, и большой грузовой унимок. Не сходится расклад, короче говоря, от слова совсем.